Виселис сразу перешел к сути. «Ты планируешь предоставить мне возможность заполучить дотракийское войско? Я прав, Иллирия, да, ваше величество», — не скрывал Иллирия. «Именно это я и планирую сделать, Виселис». Не стал обсуждать, как это осуществить, и, казалось, у него были другие мысли, а Иллирия не настолько нагл, чтобы вмешиваться. Виселис спросил: «Как ты думаешь, я смогу вернуть трон, опираясь на это иностранное войско, Иллирия?» Ответил сухо: «Ваше Величество, дотракийская кавалерия, самое храброе войско, которое я когда-либо видел». Виселис кивнул: «Я должен похвалить тебя, Иллирия, за то, что ты сумел предложить план, который кажется осуществимым». Иллирия убрал улыбку и нахмурился: «Ваше Величество, вы считаете этот план неосуществимым?» Он притворился озадаченным, будто его план пренебрегали, и его слова содержали тонкость, вынуждая Виселиса выразить свое отношение в данный момент сущность их отношений, сотрудничества, а господин подчиненный лишь на поверхности. Поскольку план Иллирия не нравится, его покорность в словах сдерживается, и кажется, что он готов прекратить сотрудничество в любой момент. Поведения Иллирия вполне нормально. Если бы он был здесь, он, вероятно, считал бы его лишь одним из многих влиятельных людей, с которыми он сталкивался. Он – спасательный круг, который он наконец схватил. Возможно, он будет вынужден снизить свою позицию и стать лестничным, конечно. Нет, Виселис не придал значения реакции Иллирия и продолжил свои рассуждения. «Ты очень прозорливый бизнесмен, Иллирия, я все еще так думаю. Твой план совершенно бесполезен. Это хороший план, но он не подходит мне прямо сейчас, Иллирия», – спросил серьезно. «Ваше Величество, у вас есть другой план, Виселис», – высказался красноречиво. «Иллирия, ты знаешь, что мне сейчас больше всего нужно, это время». Иллирия был очень сотрудническим. «Время, да, время», – Виселис не объяснил, но посмотрел в лицо Иллирия и спросил: «Ты, кажется, не веришь?» Иллирия поднял глаза и посмотрел на Виселиса, не говоря ни слова. «Разве я выглядел так, будто не верю? У тебя есть что сказать?» Иллирия был немногословен, но все же сделал поспешное объяснение: «Ваше Величество, я не верю, я просто хочу уточнить. Я не знаю, что Ваше Величество имеет в виду под временем». Виселис все еще не объяснял и спросил снова: «Ты действительно думаешь, что дотракийское войско может помочь мне восстановить мою страну?» Иллирия лишь сказал: «Я не могу представить, что король без войска рядом сможет вернуться на трон». Виселис отозвал свой взгляд от нечитаемого лица Иллирия и посмотрел на ряд дотракийских кавалеристов перед ним, постепенно отступающих с подарками. Почему Иллирия и Варис назначили ему дотракийцев? Эти дотракийцы не носят доспехов и господствуют на дотракийских равнинах. Они варварские и жестоки. Они живут грабежами и массовыми убийствами городов, которые грабит высадка в Вестеросе. С таким войском вовсе не для восстановления страны, а для того, чтобы стать целью. Даже если они и позаимствуют войска и лошадей, эти заимствованные войска и лошади не будут слушаться Виселиса. Пока они говорили, он дважды задал Иллирия один и тот же вопрос, пытаясь увидеть что-то странное в его выражении, но этот парень был очень гладким, и на его лице не было ни намека на какое-либо другое намерение. Конечно, король не может быть без войска рядом, но сейчас это просто не так. Виселис выглядел высокомерно. Иллирия спросил: «Могу я спросить, откуда у вашего величества армия?» Конечно, Виселис собирался ответить подсознательно, но быстро замолчал и поднял новый вопрос. «Расскажи мне, губернатор Иллирия, знаешь ли ты что-нибудь о ситуации в Вестеросе?» Иллирия, казалось, не возражал против того, что Виселис сменил тему, и просто ответил ему: «Я предполагаю, что ваше величество собирается мне рассказать». Виселис был очень доволен ответом Иллирия, будто показывая реальность, о которой знал только он. «Разве ты не видишь, губернатор Иллирия, что сегодня в Вестеросе под троном разбойника три наследника? Под великим королевством семь зарытых кувшинов дикого огня. Просто искрой вспыхнет огромный дикий огонь». Иллирия подумал, что Виселис скажет что-то шокирующее и секретное, но он был почти шокирован Виселисом. Хотя его мысли были сложны, он все же ответил сотруднически: «Ваше Величество, пожалуйста, объясните, я просто бизнесмен и мало что знаю о политике». Виселис продолжил: «Когда произошла танцы драконов в доме Таргариенов, было только два наследника, и они бились кроваво. Ваше Величество, простите мое невежество, о двух наследниках танцев кровавых драконов, о которых вы говорите, это Ренира и Игон из черной и зеленой партии. Интересно, Кто сейчас три наследника танцы? Драконов были кровавой гражданской войной в середине династии Таргариенов. Она возникла из борьбы между Ренирой, старшей дочерью Висериса и Эйгоном, старшим сыном его второй жены Эллисон, за наследование Железного трона. Эта гражданская война напрямую привела к вымиранию драконов дома Таргариенов, Висерис разъяснил. Первый наследник, естественно, Джоффри Баратион, он старший сын и наследник разбойника, второй, нынешний герцог Штормового предела, Ренли Баратион, Латионом, а третий, нынешний герцог Драконьего камня, Станнис Баратион, хотя он ожидал услышать очень возмутительное обсуждение, и Иллирия все же удивился после его прослушивания. С чего бы это начать это? То, чего ты не знаешь. Штормовой предел, место пребывания семьи Баратионов. Те, кому был дан титул, всегда были наследниками семьи Баратионов. Но глупый разбойник не дал его себе, наследнику Джоффри. Знаешь ли ты, что сегодня в Вестеросе династия разбойника называется династией Баратионов? Но наследник семьи Баратионов не является наследником династии Баратионов. Иллирия открыл рот, но ничего не вышло. Висерис продолжал добавлять. Драконий камень, место пребывания моей семьи Таргариенов, и все наследники были наследниками драконьего камня. Претендент заявил о наследовании трона Таргариенов, но дал драконий камень Станнису, вместо своего наследника. Подумай об этом, Иллирия, это страна с тремя наследниками, и что произойдет между ними это? Заявление было настолько возмутительным и полное пробелов, что Иллирия не знал, с чего начать свое опровержение. В конце концов, он последовал за мыслью Висериса и спросил, даже если это правда, король Роберт Разбойник все еще очень молод, даже если он не решит скрытые опасности трех наследников, упомянутых его величеством при жизни, кто знает, сколько времени пройдет, прежде чем они начнут сражаться друг с другом. Висерис был хорошо подготовлен к этому. Ты действительно думаешь, что нынешние семь королевств поддерживаются королем Робертом? Когда я нахожусь в торговом городе, я слышу слухи, что разбойник пренебрегает политикой, предается вину и сексу, и имеет бесчисленное количество внебрачных детей. Ты также занимаешься бизнесом семи королевств. Разве ты не видишь, что настоящим поддержателем семи королевств является Джон Арин? Я предполагаю, что он очень стар. Как только Лин умрет, семь королевств будут в хаосе. Иллирия почувствовал себя немым, потому что, хотя слова Висериса были возмутительными и голословными, некоторые его выводы и заключения были вполне приемлемы. Действительно, в семи королевствах сегодня много скрытых опасностей, и именно Джон Арин управляет дворцом. Но реальные проблемы в семи королевствах. Во-первых, роскошные расходы короля Роберта, с дефицитом финансов в миллионы золотых драконов. Во-вторых, отношения между Серсией и Джейми, и агрессивные амбиции, представляемые ими семьей Ланнистеров. Находясь под влиянием золота, одолженного трону, и власти королевы, фигуры Ланнистеров присутствуют в каждой важной позиции в королевской гавани. В-третьих, власть Ренли действительно угрожает трону наследника Джоффри. Ренли имеет близкие отношения с высоким садом и поддерживается многими дворянами Штормлинда. Что касается истинного происхождения троих детей Роберта, это бочка дикого огня, готовая взорваться в любой момент. Иллирия услышал, что в королевской гавани, где Станнис, который в настоящее время имеет наименьшую проблему, тайно расследует внебрачного сына короля Роберта. Ситуация в семи королевствах действительно сложна. Успех войны разбойника опирался на союз четырех крупных семей – олень, орел, волк и рыба. Правление Роберта также опиралось на Джон Арин, чтобы поддерживать союз четырех крупных семей, но король считал, что он правит семью королевствами и пытался привлечь львов. Король уже пытался поддерживать стабильность страны, опираясь на преимущество союза олень, орел, волк и рыба. Иллирия, казалось, был шокирован и не мог не спросить, как сказал его величество, вы уже готовите войска где-то еще, ждущие возможности нет, нет, нет. Висерис покачал головой. Иллирия, я сказал, что сейчас не время готовить войска. Иллирия выглядел озадаченным и спросил, почему? Поскольку ваше величество считает, что смерть старого королевского руки приведет к хаосу в семи королевствах, почему вы не сделали подготовку раньше? Ты когда-нибудь видел нищих, борющихся за еду, Иллирия? Висерис не ответил напрямую, но сказал, когда появляется новый нищий, кто из первоначальных нищих будет бороться за еду в первую очередь? Новый Иллирия опешил. Ваше величество планирует ничего не делать, конечно. Нет, Висерис сухо ответил. Ожидание тоже действие. Давайте подождем. Поверьте мне, Иллирия, восстания не произойдут за один день. Когда мир изменится и придет время, вы обнаружите, что ожидание того стоило. Иллирия выглядел обеспокоенным, как будто он все еще не мог этого понять. Тогда армия все еще упадет с неба. Глава 14. Глядя на Визириса, проявляющего свою заботу, он ждал ответа. Иллирия, наконец, продолжил после его слов. С уважением, Ваше Величество, ваше видение политической ситуации в Семи Королевствах действительно странное. Я никогда не слышал о таком, и не могу определить, насколько оно истинно. Вы сказали, что после смерти старого короля от рук Семи Королевств, сами Семи Королевства неизбежно падут в хаос. Но потому, что я видел и слышал, король Роберт был хорош в боях, когда был молод. Хотя после того, как он стал королем, ходили слухи, я не могу знать, какой он на самом деле. В течение многих лет, правление захватчика было довольно стабильным в Семи Королевствах. Сейчас же король еще только средних лет и в расцвете сил. Трудно поверить, какие неприятности может вызвать смерть королевского руки в Вестеросе, хотя, жаль, Визирис выглядел разочарованным, но не паниковал и не злился. Он просто посмотрел на Иллирия. Но я понимаю ваши опасения, Иллирия. Сейчас у меня ничего нет. Я очень хорошо знаю, что не смогу убедить вас лишь набором слов. Неважно, лорд-губернатор, как мы и говорили в первый день в вашем дворе, вы поддерживаете меня, но не преданы мне. Я хочу знать, прежде чем опровергну ваш план, готовы ли вы после этого разговора продолжать финансировать мою великую цель восстановления государства по сравнению с словами Визириса. Его поведение в этот момент было тем, что больше всего поразило Иллирия в ходе всего разговора. Визирис действовал так, будто доверяет ему слепо, рассказывая о своих мыслях, намереваясь воспользоваться моментом, чтобы привлечь его на свою сторону, но, очевидно, у него были резервы. Такое поведение означает, что у него, кажется, есть реальная уверенность, даже если он и притворяется, этого достаточно, чтобы объяснить многое. Этот король нищий продемонстрировал глупое поведение, но, возможно, он не так глуп, как о нем говорят, и довольно коварен. Иллирия колебался говорить, несколько раз открывал рот, а затем нервно спросил: «Ваше Величество, вы говорили раньше, что мне не нужно ничего делать, и вы готовы позволить мне быть вашим первым министром финансов. Но правда ли это я?» Визирис Таргариен III. Визирис посмотрел на него и сказал серьезно: «Король должен держать слово достаточно, ли просто предоставить убежище, где можно ждать изменений в Семи Королевствах». Иллирия произнес с выражением недоверия на лице, пережевывая слова Визириса. Визирис кивнул: «Да, просто требуется время. Когда умрет старый премьер-министр, вы поймете, что я прав. И когда Семи Королевства окажутся в хаосе, вы поймете истинную ценность спонсирования потомка Таргариенов». Выражение Иллирия менялось непрерывно. Сначала он представлял, затем кратко проявлял жадность и, наконец, колебался. Что если старый премьер-министр умрет, а в Семи Королевствах не будет хаоса? Да, Визирис не объяснял, но ответил очень твердо: «В Семи Королевствах будет хаос, Иллирия, Иллирия». Посмотрел на его решительный вид и, наконец, не выдержал: «Простите за мою неосведомленность, Ваше Величество, вы так уверены, у вас есть какой-то план?» Визирис не ожидал, что такой старый лис, как Иллирия, задаст такой прямой вопрос. Не знаю, был ли он слишком самоуверен в своем источнике информации и верил, что у Визириса ничего нет, или он был обманут Визирисом и так возбужден, что запутался. Но Визирис решительно сохранял непроницаемое выражение и спросил неопределенно: «Можете ли вы держать это в секрете, лорд-губернатор?» Иллирия колебался в сердце и пробурчал: «Конечно, Ваше Величество, так, можете и я, лорд-губернатор». Визирис ответил. Иллирия был немногословен на мгновение. Визирис скрыто почувствовал себя забавным в сердце, но на лице у него все еще было спокойное выражение. Он повернулся и посмотрел на дорогу на другой стороне, где конница дотракийцев, нагруженная подарками, уплывала прочь, и сказал: «Ваше Величество, губернатор, конница дотракийцев уже наблюдает. После этого, может, отправимся обратно в город?» Иллирия ответил монотонно: «Да, Ваше Величество». По пути обратно в город Иллирия сидел в карете, как обычно, с небольшими колебаниями на лице. Визирис ехал с ним снаружи кареты, лицом без эмоций. Между двумя никто не разговаривал по пути, они просто размышляли о разном, и все они сосредоточились друг на друге. На этот раз секретный разговор, возглавляемый Визирисом, Поразил Иллирия довольно сильно. План связать Визириса с королем дотракийцев был полностью разрушен, и король нищий, который изначально казался легким в обращении, стал неуловимым. Иллирия предположил, что Визирис получил план восстановления, о котором они не знали, и тайно его выполнял, но он не мог убедить себя, что если это так, почему король нищий Визирис все еще скитается со своей сестрой, ища убежище повсюду, ждать своего шанса, где ждать, все равно ждать. Если действительно есть кто-то за кулисами, почему они позволяют потомкам Таргариенов скитаться среди влиятельных людей свободного торгового города, не взяв их под контроль? Когда Иллирия думал об этих деталях, он уже смутно догадывался в сердце, что Визирис, кажется, нелепым доверием приписывался к определенным силам, но он не был уверен. Ему нужна была практическая информация, чтобы поддержать свое предположение. Половина пути обратно в город, Иллирия уже имел план. Ему нужно было отправиться в Королевскую гавань, хотя Визирис использовал всего одно слово, чтобы разрушить злой план Иллирия и сил за ним, чтобы заставить его продать Диенерис в обмен на войска дотракийцев. Он также поставил себя на стол, он и несуществующие силы, и планы за ним будут нацелены на Иллирия и его силы. Можно представить, что есть две возможности дальше. Первая, Иллирия и другие найдут силы для Визириса, которые могут поддержать его действия, и затем тайно сражались с Визирисом и силами за Визирисом. Вторая, они обнаружат, что Визирис на самом деле был просто болтуном, и его заговор был просто для затягивания времени и служить его истинной цели. Что касается истинной цели Визириса, никто не узнает, пока он не раскроет, что имеет способность превращаться в дракона, но это не значит, что нет рисков. Потому что если обман не сработает, другие обнаружат, что Визирис не обязательно должен быть королем, который нуждается в праве выбора. Он может быть марионеткой без ума, шахматист может просто нетерпеливо разбить доску на голове, но Визирис верил, что это не опасный ход с лишь слабым шансом. Он чувствовал, что Иллирия и Варис определенно смогут найти для него силу за ним. В конце концов, хотя намеки, которые он давал, были расплывчаты, если подумать, были бы различные возможности. Всевозможные разумные догадки. Заговорщики никогда не доверяют другим, и два заговорщика не могут иметь откровенного общения. И даже если у Иллирия был достаточно подробный источник информации, чтобы подтвердить, что у Визириса ничего нет за ним, у Визириса были отговорки, готовые ждать его. В конце концов, как путешественник во времени, его бабочьи крылья только начали махать, и его источник информации, оригинальное произведение «Теория трех королевских принцев», основано на впечатлении от оригинального произведения и памяти оригинала, и он придумал набор риторики, подходящий для его собственного положения. Это очень возмутительно и сильно отличается от реальности, но очень заговорщически, и те, кто знает правду, подумают, что возмутительно, но кто-то, кто не знает, может поверить, если услышит. Он демонстрирует отношение веры, которое кто-то может считать глупым, а кто-то может подумать, что есть скрытая цель, и ничего из этого не имеет значения. То, что он хочет выразить, это не беспроблемная теория, а набор риторики, подходящий для его собственного позиционирования, как можно больше не раскрывая свою собственную цель. Но независимо от этого, заговор и интрига всегда тривиальны, и Визирис знает это. Он надеялся, что Иллирия ответит как можно скорее, чтобы он мог попытаться увидеть, сможет ли он воспользоваться богатством жирного губернатора, чтобы собрать для него кости и яйца дракона. Он очень хорошо знает, что только с поддержкой неуязвимой силы заговор не будет бояться быть раскрытым миру. Уже был полдень, когда мы вернулись в двор Иллирия. Визирис сказал, что у него есть дело, чтобы выйти сегодня. Поэтому Диенерис чувствовала себя уверенно и пообедала одна, так что по приглашению Иллирия, только Визирис ел с ним в ресторане. В конце концов, Иллирия не мог удержаться и попытался снова. «Честно говоря, Ваше Величество, я думал об этом снова и снова по пути обратно в город, но у меня все еще есть опасения», — Визирис спокойно сказал. «Я понимаю, лорд-губернатор». «Нет, Ваше Величество, то, о чем я беспокоюсь, это не ваши слова, это ваши условия», — Иллирия с серьезным выражением сказал. «Как вы видите, я бизнесмен. Простите, что я думаю о проблеме как бизнесмен. Условия, которые вы мне предложили, слишком щедры. Вы просите только защиту, но обещаете мне быть министром финансов, лорд. Губернатор, вы только что предоставили мне дом, место для жизни и еду», — Визирис спросил и сам ответил. «Это не подсчет. Шпионы и убийцы захватчика прячутся в темноте, и вы все еще предоставили мне стабильную среду, и вы рискнули сделать для меня грандиозный план, я могу представить, что если ваш план будет реализован, будет не так легко спрятаться, как спрятать двух человек, поэтому я доверяю вам, поэтому я говорю это. Если вы действительно доверяете мне, вы не будете продолжать говорить «я доверяю вам». Конечно, Иллирия не дурак. Его слова были просто подготовкой к следующему искушению. «Ваше Величество, пожалуйста, простите мою резкость. Как бизнесмен, я не могу понять такую щедрость Визирис». Начал говорить все более искусным образом. «Я вижу, лорд-губернатор, вы слышали о семье Тайреллов, Иллирия?» Ответил. «Тайреллы из Хайгардена, я знаю, Ваше Величество Визирис». Спросил снова. Глава 15. После того, как визирица и Иллирия закончили обед, возвращаясь в свою комнату, они встретили Диенерис, которая сидела тихо на каменной скамье возле сада, ожидая. Похоже, она уже давно ждала, и на ее лбу была едва заметная капля пота от сильного солнца. Визириц первым поприветствовал ее, махнув рукой, чтобы она подошла поближе. «Дань, иди сюда, что ты здесь делаешь? Ты уже оправилась от болезни, Диенерис?» Заметила, что ее брат улыбается и кажется в хорошем настроении. «Ладно, это почти так она». Наклонилась ближе и бросила взгляд на садовника, который обрезал цветы и носил медный ошейник вокруг шеи. «Это раб губернатора Иллирия», сказала ей служанка Ани, когда она еще была здесь. Данни аккуратно подошла и начала говорить с братом шепотом. «Я сегодня осторожно спросила Ани, эту служанку, и она сказала, что ее поставил на службу мне хозяин двора. Почему он так добр к нам?» Прошептала она. «Что он от нас хочет, Дань? Уже давно узнала в изгнании, что такое щедрое отношение не может прийти просто так, не говори так, Дань». Слегка нахмурился визирица и ответил тихим голосом. «Он – создатель королей. Он знает, что однажды я вернусь на трон и не забуду друзей, которые помогали мне в трудные времена, визириц». Заметил, что Диенерис все еще немного хромает и идет с трудом, но она не придает этому значения. Это удивило визирица. Обычно, растяжение требует отдыха. Неделя или две. Он не мог не подозревать, что Диенерис намеренно растянула себе ногу из-за чего-то, что он говорил. Но такие догадки могут показаться слишком странными для робкой девочки. Визириц стал видеть в этом знак неотъемлемой силы характера Диенерис. В конце концов, она станет матерью драконов, но сейчас мать драконов. Это просто девочка, которая боится сказать не то, поэтому она замолчала, услышав слова. Вчерашние ухаживания ее брата казались ей сном, а теперь, когда упомянули трон, Дань боялась разозлить его. «Как и прежде, моя дорогая сестра, однажды мы вернем нашу родину», часто обещал ей визириц, и иногда его руки непроизвольно тряслись, когда он говорил. «Представь себе драгоценности и шелка, драконий камень и королевскую гавань, железный трон и семь королевств, все отобранное у нас, и мы все вернем. Визириц живет, как будто ради того дня, когда это случится». Слова «король» и «трон» были как молитвы, визириц всегда их повторял. Если бы трон был богом, Дань чувствовала, что визириц был бы намного более благочестивым, чем красные монахи, которые иногда приходили ночью, чтобы читать благословения, зажигая ночной огонь. Но когда Дань спрашивает о деталях или говорит что-то, что ему не нравится, ее брат злится. «Сегодня великий день, Дань, но хорошее настроение визирица, похоже, не улетучилось. Он пытался воодушевиться и радоваться, но никогда не говорил, что именно сделал. Он просто продолжал веселиться. Когда историки напишут биографии моей династии в будущем, они точно напишут так, Дань». Смутно беспокоилась из-за фанатизма визирица, и она не ответила. Визириц не обратил внимания, схватил руку Дань и помог ей вернуться в комнату, позволив ей отдохнуть больше, пока растянутая нога не зажила, чтобы избежать каких-либо последствий. Визириц не хотел, чтобы будущая мать драконов стала хромой, которая ходит с неровными шагами, хотя служанки, которые в последние дни усердно убирались, и неуловимый дворецкий не могли быть замечены в коридоре, визириц все же настаивал на своем. Он пытался поделиться своей радостью с Дани и начал рассказывать ей о радости, которую он уже говорил бесчисленное количество раз. О завоевании Хайгона Диенерис лежала на кровати, просто слушая и иногда отвечая. Визириц был в восторге и не останавливался, пока солнце не заходило, и он не начал говорить о кривой присядке. Конечно, он ясно чувствовал, что Дань не интересуется этим, но он просто хотел об этом поговорить и делал это с большим интересом. В противном случае было бы недостаточно выразить свою радость словами. Конечно, Визириц также понимал, что слишком далеко заходить не стоит, но он больше беспокоился о том, что сегодня был слишком зрелым перед Иллирия. Иллирия – сложный парень, эмоции на его лице трудно понять. Этот человек не против уменьшить себя в словесных переговорах. В большинстве случаев он выглядит приятно. Эмоции, которые он иногда показывает, трудно отличить от истинных и ложных. Его частое соблазнение заставляло Визирица быть крайне осторожным. В большинстве случаев Визириц не знал, убедил ли он другого человека своим преувеличенным выступлением. Он мог только полагаться на преувеличенное выступление, чтобы скрыть свои эмоции. По крайней мере, на поверхности он думал, что он и Иллирия перекидывались взаимными репликами, наблюдая за его словами и действиями. Далее, нам все еще нужно посмотреть на действия, предпринятые Иллирия, чтобы проверить. Во время ужина голос Визирица замолчал, поэтому Иллирия просто обменялся простыми приветствиями и позволил брату и сестре заняться своими делами. Визириц оправдался от усталости и ушел в свою комнату. Ничего не делая, он сначала начал возиться с ожерельем из драконьих костей, которая потеряла свою эффективность, а затем продолжил тихо тренироваться в комнате день за днем. Последнее – это зайти в туалет перед сном и почувствовать крошечные драконьи чешуйки на груди. Он примерно понял, что израсходованная магическая сила займет около дня, чтобы восстановиться, и чешуйки, сделанные из чистых магических элементов, могут быть скрыты или показаны по желанию. Проще говоря, драконья чешуйка – это магическая структура, проявленная инстинктом элементной магии. Визириц может скрыть элементную магию, составляющую ее, в своей печени, управляя потоком магии. Визириц догадывался, что если он превратится в дракона в будущем, элементная магия, составляющая его драконье тело, также может быть собрана в печени, рогах и крыльях, самых важных точках сбора магии драконьего тела. Таким же образом, то есть он может стать маленьким человеком-драконом. Ух, Визириц представил это. В конце концов, он все еще чувствовал, что драконья форма больше подходит. В конце концов, драконья форма имеет три головы. Было трудно представить, как странно было бы иметь драконьи крылья на спине, три головы или три элементных рога на голове. Конечно, он все еще далеко от таких проблем. Еще один короткий драконий огонь истощил магическую силу, и Визириц вышел из туалета, умылся и лег в постель. Он все еще нуждался в проверке точного времени, которое требуется для восстановления магической силы много раз, и будет ли эксперимент по истощению магической силы непреднамеренно увеличивать магическую емкость в течение некоторого времени. Иллирия действительно больше не появлялся. Визириц не знал, отправился ли он действительно в Семь Королевств, но было бы лучше, если бы это было правдой. Путешествие с восточного континента до Вестероса – непростая задача. Хотя слово «узкий» есть в узком море, это не маленький пролив, а огромный океан, как Атлантический океан на Земле. Пинтас близок к Вестеросу, но пересечение моря с парусными кораблями в этом мире занимает по крайней мере полмесяца. В любом случае, без Иллирия давление на Визириц не такое большое, и его напряженные нервы немного расслабились. Он был очень доволен пространством развития, которое он вытянул. Тогда следующие дни были непримечательны. Визириц в основном ел больше и тренировался больше каждый день. Здоровое и сильное тело – это основа всего. Более прогулки, больше записей, бродить по двору, запоминать детали окружения, запоминать людей, которые появляются во дворе, запоминать их лица, иногда непреднамеренно спрашивать их имена, личности и обязанности. Это может и не пригодиться, но когда они будут использоваться, он должен знать. Остальное было пойти к Диенерис, чтобы вырастить чувство, когда у него было время, но он действительно не привык к этому чувству, потому что он должен быть вежлив перед Диенерис. Он не мог сказать ей правду, он не мог быть недобрым, но он не мог быть слишком добрым, и большую часть времени Диенерис была молчаливой, с большим количеством на уме. В конце концов, он, казалось, нашел способ с ней общаться, который заключался в том, чтобы заимствовать книги историй, которые были размещены в гостиной во дворе Иллирия, и рассказывать своей сестре странные истории, популярные в Пинтасе. Он чувствовал, что это было эффективно. Диенерис полагалась на него, чтобы рассказывать истории, чтобы развлечься во время, когда она лежала в доме, чтобы поправиться. После того, как она могла нормально ходить, она начала ходить с ним весь день, но она была слишком молчаливой. Конечно, Визириц также знал, что Диенерис не любила говорить, потому что ее изначальное тело подавляло ее. Он также должен был признать, что он не был хорошим братом. Когда сталкивались с вопросами, на которые он не мог ответить, хотя он не злился и не ругался, как его первоначальная личность, он всегда уклонялся и менял тему. Он никогда не спрашивал о беспокойствах своей сестры и даже наслаждался этим. Это означало, что Дань не могла угадать его мысли и исключила возможность того, что его сестра могла бы быть такой умной и повлиять на его планы. Что касается рассказывания Диенерис истории в детстве, то в первые несколько дней было нормально. У нее были ожидания и энергичные реакции, но если бы это продолжалось так, она бы потеряла интерес и начала бы сопротивляться тому, что визирец обращается с ней как с ребенком. Но каждый раз, когда он шел рассказывать историю, Дань все равно сотрудничала и реагировала. Можно видеть, что по сравнению с кукой детско мерцающий свет факела слабо скользил по темным стенам, вырезанным руками человеческих мастеров. В криволинейных стенах было вмуровано множество больших камней, образующих винтовую лестницу, поднимающуюся вверх. Иллирия знал, что он действительно находится в запутанных секретных переходах под Красным замком. Над головой Иллирия факел зажегся, как маленькая свеча, медленно спускаясь сверху. Приближаясь к нему, владелец факела шел легкими шагами, и только приближающийся свет факела и его высокая тень, отбрасываемая на стену, свидетельствовали о том, что он приближается бесшумно. Вскоре Иллирия услышал голос владельца факела, эхом раздающийся у колодца. «Кажется, ты уже понял, что иметь дело с королем – непростая задача, старый друг». Глава 16. К Иллирия подошел крепкий мужчина, одетый в жесткую кожаную куртку, доспехи и кожаный полуплащ. Несмотря на то, что на нем были тяжелые сапоги, его ноги, казалось, бесшумно скользили по каменным ступеням. Под стальным шлемом виднелось круглое, покрытое шрамами лицо и короткая борода. На поясе у него висели кинжалы, короткий меч. Иллирия стало легче дышать. Он махнул рукой и сказал с улыбкой: «Я думал, что ты, парень, способный, как волшебник, на все способен, но я не ожидал, что в информации короля нищих есть лазейка. Я не волшебник». Голос коренастого мужчины звучал грубо и без малейших колебаний, как будто он констатировал факт. «Нас с королем разделяет океан, и я говорю правду о сообщениях, которые приносят маленькие птички. Это факт. Вы с королем семи королевств получили одинаковую информацию, даже больше. Просто глядя на внешность и голос Иллирия в этот момент, трудно представить, что перед ним самый информированный человек в семи королевствах, начальник разведки королевства, Евнух Варис. Несмотря на то, что он был замаскирован, Иллирия узнал его. Иллирия пожаловался: «Я впервые понимаю, что ты будешь совершать ошибки людям». «Свойственно ошибаться», — ответил Варис. «Старый друг, разве ты не знаешь, что я не всемогущий?» Иллирия развел руками. «Что нам теперь делать? Нужно ли нам пересмотреть план?» Варис спросил. «Сначала я хочу знать, уверен ли ты в своей догадке, старый друг?» Иллирия почти отдохнул, и они начали подниматься по вращающимся каменным ступеням. Несмотря на то, что оба они были не из легких, их походка была легкой, и они не издавали ни звука, ступая по каменным ступеням. «Кто еще это мог быть, кроме них?» Иллирия спросил. «Разве я не должен воспользоваться вашей информацией, чтобы подтвердить свою догадку?» Варис ответил. «Дело в том, что я узнал о местонахождении этих двух людей из города свободной торговли. По крайней мере, нет никаких записей о встречах с дарнийцами за эти годы. У них не должно было быть возможности сговориться. Если углубиться в прошлое, то можно проследить историю до тех пор, пока Уильям Дарри был жив. Аберин Мартилл отправился в Браавос и заключил тайное соглашение с сэром Дарри в присутствии морского короля Браавоса. Хотя я не знаю, что это за секретное соглашение, оно, должно быть, как-то связано с созданием армии для возвращения Железного трона. И это входило в наш план. Но после смерти сира Уильяма Дарри, видя, что положение новой династии становится все более и более стабильным, дарнийцы проигнорировали их и позволили королю и принцессе переправиться через узкое море. И король, вероятно, не знал об этом. Сэр Уильям лично сказал, что короля намеренно не проинформировали обо всем этом, чтобы он преждевременно не попросил Дорна собрать армию и не вызвал недовольство Железного трона Дорном. Сир Дарри ушел в гроб с этим секретом. Однако сейчас трудно сказать. Этот король, возможно, восстановил связь с Дорном и разработал план. Иллирия спросил: «Нет ли каких-нибудь новостей из Дорна, которые не могли бы подтвердить наши предположения?» Варис вздохнул. «В общежитиях водятся ядовитые насекомые, а условия жизни маленьких птичек ужасны на самом деле», — за пределами Королевской гавани, в сфере влияния многих знатных людей, уши и глаза Вариса не могут проникнуть вглубь. Но, несмотря на это, Варис, несомненно, самый информированный человек в семи королевствах. Они взобрались на вершину глубокого колодца и оказались посреди каменного туннеля. Иллирия сердито сказал: «Кажется, твои птички потеряют зрение, если будут находиться слишком далеко». Преодолев большое расстояние, он остановился, чтобы перевести дух. Варис что-то нажал, и раздался низкий гул. Затем из устья колодца медленно выдвинулась огромная каменная плита, которая в свете костра стала ярко-красной. В помещении раздался громкий грохот. Когда звук утих, там, где только что было устье колодца, остался только гладкий, твердый камень без трещин. Оллис тихо спросила: «У вас был тесный контакт с королем. Есть ли какие-либо другие выводы, кроме предположений?» Оллис пошла впереди, и они зашагали в одном направлении по каменному коридору. «Итак, я пришел спросить вас, и я надеялся получить от вас ответ», — сказал Иллирия. «Честно говоря, если они действительно начнут действовать, мы, возможно, не сможем добиться сотрудничества. По крайней мере, мы не должны ограничивать друг друга. Я сомневаюсь, что король сам принял решение отвергнуть дотракийцев, узнав о поддержке дарнийцев, иначе дарнийцы определенно решили бы, что чем больше войск, тем лучше». Иллирия принял это предположение за факт. «Я бы сказал, что им не следует спешить связываться с королем, потому что они не знают, какое решение король примет самостоятельно. Забавно, но без ведома Визириса, короля нищих, две группы людей подготовили для него планы по восстановлению своего королевства. В одну группу входили Уильям Дарри, доверенное лицо, и принц Эберон Дорнский. Они тайно договорились о женитьбе Визириса на принцессе Арианне Мартиллы из Дорна, чтобы Дорн смог собрать армию для поддержки Визириса в возвращении Железного трона. Но по мере того, как трон короля Роберта становился все более надежным, Визирис не добивался прогресса на восточном континенте, а дарнийцы ничего не делали для его восстановления. Много лет другой группой было тайное соглашение между Варисом, Иллирия и бывшим главой группы наемников «Золотая рота». Они договорились поддержать Визириса и подготовиться к обмену Диенерис на дотракийские войска для контратаки на Вестерос. Визирис впереди, золотой отряд позади, но этот план не был реализован до смерти бывшего лидера золотого отряда. Теперь им руководят Варис и Иллирия. Его истинная цель – не помочь Визирису восстановить свою страну, а помочь маленькому Иегону, скрывающемуся за ней. Визирис устроил банкет для командиров золотого отряда в надежде, что они помогут ему вернуть трон, но они посмеялись над ним после того, как насладились пиршеством. И выслушиваю просьбу Визириса. Это говорит о том, что лишь немногие в золотой компании были осведомлены о плане. У этих двух групп людей есть свои планы, и трудно сказать, что они не знают о существовании друг друга. Но даже в этом случае две группы людей не общаются друг с другом и не сотрудничают. Они просто включают переменные в свои собственные планы. Дарнийцы были рады видеть, что Визирис возглавил армию для контратаки на Вестерос, потому что они верили, что столкнутся с другими шестью королевствами после того, как соберут свои войска, и чем больше войск Визирис вернет, тем лучше. Варис и Иллирия также рады содействовать сотрудничеству между Визирисом и дарнийцами, потому что Визирис – всего лишь лидер, и его политическое наследие в конечном итоге ляжет на плечи маленького Иегона. Возможно, нам следует обратить пристальное внимание на то, что там происходит. Дорн поднимает ветер и песок, но мы даже не слышали шума ветра. Варис не согласился на предложение Иллирия сотрудничать с Дорном, но и не отказался от него. Он только сказал: «Мне нужно как минимум 20 птиц». Они подошли к просторному высокому помещению, окруженному скелетами. Кости этих огромных скелетов были черными, как агат, и при свете костра сияли захватывающим черным светом. Это кили, большой размером с холм, маленький больше рыбацкой лодки, один за другим открывающие свои голодные пасти, с рядами зубов высотой с гребень, как копья, как мечи. Их пустые, как у скелетов, глаза наблюдали за Варисом и Иллирия, проходящими мимо, как будто никто не видел. «Ты так сильно хочешь, нелегко найти то, что ты хочешь. Ты должен быть молодым и грамотным». Голос Иллирии ослаб. «Если бы ты был чуть постарше, тебя было бы не так легко убить». Оллис отказался. «Нет, младшие в большей безопасности. Будь с ними поласковее». Иллирия предложил сделку. «Придержи язык, Варис», — только тихо ответил. «Ты знаешь, что правильно», — старый друг Иллирия внезапно сказал. «Возможно, Мы могли бы договориться заранее и тайно предложить ему выйти за него замуж от имени Эйгона. Дарнийцам нужен только король Таргариен, но они не обязательно хотят этого, не говоря уже о том, что это Эйгон Варис, ответил. Это не что иное, как риск. Иллирия не удержался и с сожалением произнес. Но что там делать? Обменять никчемную принцессу на десятки тысяч ревущих воинов было бы выгодной сделкой. Теперь стало лучше. Король открыл рот и потерял десятки тысяч солдат и лошадей. Значит, в нашем бюджете слишком мало войск, всего один дорн и золотая рота войск. Меньше, но это не обязательно означает, что они слабы. Их план три наследных принца, внезапно сказала Уоллис, очевидно, что они с нетерпением ждут танца кровавого дракона в новой династии и не хотят быть первыми. Кто это сделает разве? Одних слухов недостаточно, конечно, этого недостаточно, поэтому отправленные птицы должны сами рассчитать свои перемещения. То же самое касается и вас, король, в ваших руках хватит ли времени? Иллирия обеспокоился. Как здоровье старого премьер-министра? Он уже смирился с тем, что смерть старого премьер-министра Джона Аррена станет важным событием по дороге в Королевскую гавань. Иллирия обдумывал множество стратегий, таких как продолжение попытки убедить Визириса обменять Дейенерис на дотракийскую армию и даже подстроить ловушку, чтобы принудить его, но он отверг их все, потому что, если у Визириса и дарнийцев действительно есть планы, они могут создать ситуацию, то ценность Дейенерис будет расти вместе с развитием событий. Даже если они захотят сменить войска, они отдадут предпочтение местной знати Вестероса, а не дотракийским варварам. Вы знаете, когда впервые появился узурпатор, сколько богатых и знатных семей собрали армии, чтобы сражаться за семью Таргариенов, когда стало ясно, что за спиной Визириса стоят сторонники и что у Визириса другие планы. План по замене дотракийской армии Дейенерис стал необратимым, хотя он и стар, он еще не умрет от старости, Варис ответил. Однако министр по делам моря в последнее время активно контактировал с ним. Я думаю, что это сигнал опасности, морской лорд, о котором упоминает Варис, это Станнис Баратион, старший брат короля Роберта, нынешний герцог Драконьего Камня и один из трех наследных принцев, упомянутых Визирисом, что выяснил Станнис. Почему он не сообщил об этом королю, а обратился к премьер-министру? Иллирия почувствовал, что его голова становится все больше и больше. Мы не можем допустить, чтобы началась война, пока мы не будем полностью готовы. Мы не знаем, кто такой король и кем он является. Народ Дорна, возможно, развивается не так быстро, как мы надеемся. Более того, старый премьер-министр все еще жив, а олень, орел, волк, рыба и лев могут сделать правление короля Роберта более стабильным, лучше. Попросите меня приостановить время. Ты думаешь, я волшебник? Ситуация сложная, и Варис тоже испытывает стресс. Иллирия усмехнулся и сказал, я думал, что твои способности определенно будут такими же, как у волшебника. Уоллис сказал, разве я только что не слил информацию о короле нищих? Иллирия, люди совершают ошибки, но я всегда верил, что ты можешь. Все они прошли через огромную комнату, где были сложены скелеты драконов, и подошли к тяжелой деревянной двери. Варис подошел и потянул за тяжелое железное кольцо. Дверь некоторое время сопротивлялась, а затем медленно открылась, издав пугающий скрип. Они продолжили путь по коридору. Ситуация в семи королевствах очень сложная. Варис начал перечислять ситуацию, с которой он столкнулся. Старый премьер-министр хотел отдать своего ребенка Станнису в качестве приемного сына, и перед смертью он хотел передать Станнису бремя охраны Востока, но у короля были другие планы. Он хотел отдать ребенка премьер-министра лорду Тейвину в качестве приемного сына, а затем позволить Джейми Ланнистеру снять свою белую мантию и стать хранителем Востока. Ваш король в замешательстве? Иллирия не мог в это поверить. Ланнистеру была дана власть над Востоком и Западом. Почему он так сильно доверяет семье королевы? Увы, король просто не любит своего собственного брата больше, Варис сказал. Его второй брат тоже не из тихих, лорд Ренли, и рыцарь Байхуа намерен убедить лорда Тирелла отправить Маргери во дворец. Она 14-летняя девственница, красивая и послушная. Они планируют позволить Роберту оказать ей благосклонность, затем жениться на ней и сделать новой королевой, Варис продолжил. Что меня особенно беспокоит, так это недавнее действие морского владыки. Я подозреваю, что он узнал тайну братьев и сестер Ланнистеров и находится в контакте с премьер-министром. Варис обеспокоенно сказал, и теперь ты снова приходишь ко мне и говоришь, что дарнейцы и ваш король сговорились и строили планы без моего ведома. Знаешь, король спрашивал меня, есть ли в последнее время какие-нибудь новости из-за узкого моря Иллирия. Наконец, ответил, что он заметил Варис, с горечью сказал, он просто не может смириться с отсутствием новостей об остатках дракона. Я не знаю, кто позволил ему услышать имя узурпатор. Король терпеть не может, когда его так называют. Я думаю, стоит ли рассказывать ему о короле и Дорне Иллирия. Как такое может быть, Варис? Сдержался. Я начальник разведки. Если новостей не будет, не будет ли это некомпетентностью? Некомпетентность затруднит мне продвижение в королевской гавани, Иллирия сказал. Это ускоряет войну. Мы еще не готовы. Дорн, наш потенциальный союзник Варис, повел его в другой коридор. Вы просили меня подождать, но я хочу, чтобы вы поторопились, когда все будет готово. Даже самый лучший жонглер не сможет вечно удерживать в воздухе столько мечей, старый. Друг, ты не просто жонглер, ты настоящий фокусник. Я просто прошу тебя показывать побольше трюков. Какое-то время Варис сменил тему. Вам нужно вытянуть информацию из короля как можно скорее. Даже если вы не сможете, вы должны быть готовы. Он сказал, что под семью королевствами есть очаги лесного пожара, и это абсолютная правда. Проблема, принесенная Иллирия при пересечении узкого моря, вернулась к нему. Но король ничего не планирует, он ждет, пока старый премьер-министр умрет. Он в твоих руках, ответил Варис. Иллирия вдруг произнес, когда он пытался меня склонить, сказал, что хочет, чтобы я собирал для него кости и яйца драконов. Он хочет вывести драконов, любой бы, услышав это, подумал бы то же самое. Он ведь Таргариен, заметил Иллирия. Кровь Игона В, предупредил Варис, не стоит давать огня детям, которые играют с огнем и обжигаются. Игон В был прадедом Визириса, 15-м королем в истории династии Таргариенов, также известный как Яйцо, король, который не должен быть королем во время его правления. Драконы уже вымерли. В последние годы жизни он увлекся легендами и сведениями о драконах, даже отправил людей в Асши, чтобы собрать информацию о них. Когда родился его правнук Риегар, он собрал родных и друзей, чтобы отпраздновать это в летнем дворце, Саммерхолле. Одновременно он нашел пироманта, чтобы попытаться вывести дракона. Попытка вывести дракона в конечном итоге превратилась в пожар. Король сам, его старший сын принц Дункан и капитан королевской гвардии, сэр Высокий Дункан, погибли в огне, известном как трагедия Саммерхолла. Затем престол перешел к деду Визириса, Джейхерису II, а затем к отцу Визириса, Эйрису II, также известному как Безумный Король. Иллирия согласился. «Не хочу, чтобы мой двор стал королевским Саммерхоллом». Коридор наконец-то закончился. Открыв дверь в комнату, похожую на секретную, Варис передал Иллирия несколько свежих донесений. Это информация о Миларио из Нарваса, а это о Квинте Мартилле. В последние годы Квинт Мартилл был в Нарвасе дважды, говоря, что искал свою мать. Один раз он прошел по пути Пентагоса, через острова Степстоун, а другой раз – по пути Тираша. Точная информация еще должна быть выяснена маленькими птицами на востоке, но лучше не надеяться слишком сильно. Обычно то, что игнорируется, не является правдой, когда ты снова ищешь его. Нарвас, одна из 9 свободных торговых городов. Леди Миларио родилась в знатной семье торговцев Нарваса и является женой Дорана Мартилла, принца Дорна Квинт Мартиллу. Второй ребенок леди Миларио и принца Дорана. Леди Миларио и принц Доран поженились по любви, но их брак был несчастлив, и половина их брака прошла в ссорах и разлуке. Это также тесно связано с падением династии Таргариенов. Семья Айронвуд была могущественной знатной семьей в Дорне, но бывший глава семьи имел спор с братом принца Дорана, Аберином, и был ранен и умер после дуэли, так что между двумя семьями возник конфликт, когда Роберт поднял восстание, чтобы объединить местные силы и мобилизовать дарнейскую армию для участия в войне сторонников королевской власти. Принц Доран отправил своего старшего сына Квинтина Мартилла в семью Айронвуд как приемного сына, чтобы уладить разногласия между двумя семьями. Леди Миларио сильно поругалась с принцем Дораном и, в гневе, покинула Дорн и вернулась в Нарвас. Не было до тех пор, пока Квинт Мартилл не вырос в семье Айронвуд, не научился боевым искусствам и не сблизился с сверстниками из Айронвуд, что он, казалось, разрешил обиды предыдущего поколения и получил значительное влияние в семье Айронвуд. Более 10 лет спустя он дважды посетил Навас, чтобы увидеть свою биологическую мать. В последние годы в настоящее время подозревается, что Визирис и Дорн находятся в сговоре. Помимо подозрений в отношении неуловимого принца Аберина, Наиболее вероятная причина – два визита Квинта Мартелла в Норвас, хотя новости от Вариса не были полностью подтверждены, выражение лица Иллирия было не очень хорошим. Он действительно дарнеец. Варис был неопределенным и просто сказал: «Независимо от того, какая правда, старый друг, ты должен знать, что нам нужно быть готовыми. Не вини меня за то, что я подстегиваю тебя. Ты готов встретить шторм?» В оригинале Иллирия всегда имел намек на интеллектуальное восстание и не добился успеха за 10 лет, так что братья из золотой компании, наконец, устали от изменчивых планов Иллирия и напрямую отказались от плана высадки в штормовых землях и островах Степстоун для контратаки на Западный Лорд. Глава 17. 7 уровней ада. Неужели эти проклятые дворяне из города свободной торговли бездельничают? Почему люди всегда беспокоятся об этом короле-попрошайке? После того, как Иллирия ушел, Вариса, начальника разведки, вскоре вызвали в чайную, где отдыхал король. Сегодня это было действительно неудачно. Варис знал, что король отправился на охоту и ничего не добыл, так что это был неподходящий день для отправки вестей, но король отдал приказ перед тем, как отправиться в путь, и ему нужно было получить объяснение, когда он вернется, так что он мог только послать разведданные в чайной комнате, где находился король. Было всего 3 человека: король Роберт Баратион, который сидел и пил, Баристан Силми, капитан Железной гвардии, известный как Баристан Бесстрашный, который стоял рядом с ним, и Варис, начальник разведки. Король сидел на дубовом стуле рядом с чайным столиком. Изначально он был очень высоким и сильным, но теперь стал тучным из-за чрезмерного употребления пищи и вина. Его тучное тело похоже на небольшую гору. Из-за растрепанных черных волос и густой черной бороды, а также из-за темных кругов под глазами и бледного и полного лица в нем трудно узнать храброго и воинственного героя прошлого. Его темно-синие глаза полны нетерпеливого негодования. Баристан, высокий рыцарь, стоящий прямо рядом с королем, он выглядит сильным и элегантным. Как и у других членов королевской гвардии, его доспехи, плащ и щит белые, с белыми серебряными линиями и крючками на чешуе. Только изморозь на его лице и седые волосы, пробивающиеся из-под шлема, выдают, что он уже не молод, а постарел. Он ничего не сказал. Варис стоял с другой стороны. Он вернулся к своему обычному облику, с круглой и жирной лысиной, а его тело было покрыто косметикой. На нем был удобный костюм из тонкого шелка, ярких цветов, от него исходил сладкий и жирный запах косметики. Он слегка наклонился, опустил голову, как будто это на него обрушился гнев короля, но король просто жаловался. «Узнай, кто это, как можно скорее. Это проклятая группа купцов и знати». Король сделал большой глоток вина и выдохнул сильный запах алкоголя. «Разве они не говорили, что уходят все дальше и дальше? Разве Пинтос не совсем рядом в последние годы местонахождение остатков Таргариенов переместилось из Брааваса в мир, из мира в Тирош, все дальше и дальше удаляясь от Вестероса, а позже даже от Кахара?» Первоначально король надеялся, что они просто побегут на Дальний Восток, в Асшей или еще дальше, но они просто обогнули города свободной торговли, затем отправились в Валантис и Лис, а на этот раз вернулись в Пинтос. Когда король двигался, алкоголь стекал по его густой черной бороде. Он не мог удержаться и протянул руку, чтобы прикрыть бороду. Алкоголь стекал по его руке на выступающий живот и пропитывал его великолепную толстую одежду. Вскоре король почувствовал, как у него выпирает живот, и в гневе отшвырнул бокал с вином в сторону. Черт возьми, 7 слоев ада. Никто не знал, кого он ругал, прежде чем Варис и Баристан успели что-либо сказать. Король печально закрыл лицо руками и махнул им рукой. «Убирайтесь, Варис!» И Баристан не удивились. Король был пьян. «Да, ваше величество!» Варис кивнул, затем кивнул капитану Железной гвардии, стоявшему рядом с ним, и смиренно направился к двери маленькими шажками. Баристан смотрел на медленную поступь Вариса, пока тот не ушел, а затем сказал: «Ваше величество, как капитан королевской гвардии и личный телохранитель, он неизбежно узнал многие секреты королевского заговора». Чувство ответственности рыцаря побуждало его обращаться с предложениями к королю. Капитан стражи был слегка недоволен личной просьбой короля Вариса к рыцарю, потерявшему честь как шпион, скрывшему это от премьер-министра и намеревавшемуся разобраться с королем-попрошайкой и его сестрой по ту сторону Узкого моря, когда представится такая возможность. Он считал, что это нечестно, но он также знал, что король держал это в секрете от премьер-министра, потому что знал, что премьер-министр, как и он, будет выдвигать предложения и возражения. Но прежде чем Баристан успел сказать то, что хотел, Король протянул руку, и его ладонь повисла в воздухе. «Позволь мне немного помолчать, Баристан». Король, казалось, был погружен в какое-то грустное настроение и прервал слова Баристана. Король был непреклонен. Баристану пришлось замолчать некоторое время. Баристан молча прислуживал королю, пока со стороны чайного стола не донесся храп короля. Он подошел к двери и позвал своих товарищей охранников, стоявших за дверью. «Позовите Джейми». Вскоре Джейми Ланнистер, высокий и красивый, в белых одеждах, с распущенными светлыми волосами и привлекательной внешностью, появился за дверью. «Позовите меня», сэр Баристан кивнул. «Да, идите и попросите королеву отвезти его величество обратно в спальню ваше». «Величество снова пьяны, Джейми, очевидно, не понаслышке знаком с такими вещами. Я не могу гарантировать, что королева придет», Баристан ответил. «Просто идите, я подожду вашего отсчета здесь». Хайми опустил голову, показывая, что принимает приказ, а затем выпрямил спину и сделал шаг в направлении спальни королевы. Когда Хайми вошел, королева тихо сидела у окна спальни и скучала. Возможно, она только что закончила банкет, на котором должны были присутствовать дамы королевского города. На ней было великолепное платье, и от ее красивой позы у Джейми загорелись глаза. Вот-вот состоится турнир по случаю дня именин наследного принца, и в королевскую гавань съехалось много знати. Король занят государственными делами, и в данный момент он должен отправиться, чтобы лично разобраться с проблемой диких животных в королевском лесу. Вопрос приема дворян от имени королевской семьи, естественно, лежит на королеве. Нынешней королевой семи королевств является сестра-близнец Джейми, Серсия Ланнистер. У нее типичные для семьи Ланнистеров золотистые вьющиеся волосы и зеленые глаза, светлая кожа, стройная фигура и пышные формы. Хотя рождение троих детей наложило на нее отпечаток времени, ее по-прежнему можно назвать одной из самых красивых женщин семи королевств. Джейми Ланнистер, брат-близнец королевы, и он может встречаться с королевой практически беспрепятственно. Королева взяла бокал с вином. Служанка, подававшая вино рядом с ней, естественно, наполнила его для нее. Королева подняла бокал с вином, посмотрела на своего брата-близнеца и слегка приоткрыла свои алые губы. «Ты пришел как раз вовремя, подойди и выпей со мной». Мысли Джейми слегка путались, но он не забыл о сегодняшнем событии. Он остановился и застыл с серьезным видом. «Сир Баристан попросил меня попросить вас отвезти короля обратно во дворец Хех». Королева Серсия усмехнулась. «Король не придет сам, и вы хотите, чтобы я отвела его Хайме?» ответил. «Король пьян», королева высокомерно ответила. «Вы позволили ему прийти одному». Сказав это, она холодно фыркнула. «Если хотите знать мое мнение, король скорее притворился бы пьяным и повалялся на земле, чем забрался в мою постель». После того, как королева закончила говорить, служанки, прислуживавшие во дворце, опустили головы. К счастью, им помог внимательный сэр Джеймс. Он слегка кашлянул и сказал: «Вы все выходите первыми. Притворись, что не слышали, что только что сказала королева». Служанки одна за другой покинули дворец, как будто их помиловали. Королева с улыбкой встала, держа бокал вина тонкими белыми пальцами, и подошла к своему брату-близнецу, поднося бокал и свою руку к его губам. «Выпей». «Это», — приказала королева. Джеймс всегда слушался свою сестру. Королеву, выпив вино из бокала королевы, он сказал: «Король все еще ждет моего доклада, конечно». Пальцы королевы скользнули по его щеке, и ее нежные пальчики стерли винные пятна с его губ. «Королева тоже ждет вашего отсчета». Дыхание Джеймса участилось, и ему потребовалось несколько вдохов, чтобы успокоиться, после чего он быстро вышел из королевского дворца. Он спешил с докладом. Глава 18. Как обычно, король и капитан королевской гвардии в этот день не присутствовали на королевском совещании. Король был занят множеством забот, а капитан гвардии, несомненно, сопровождал его в этот момент, оберегая по улицам и переулкам, и был крайне загружен. Совещание, как всегда, возглавлял десница короля Джон Арин. У него были седые волосы и борода, но он был здоров и энергичен. «Как идут приготовления к турниру наследного принца?» – спросил он. Турнир наследного принца был самым важным событием в семи королевствах на данный момент, и даже если старый премьер-министр не очень желал, ему приходилось сталкиваться с этой проблемой сразу после объявления. Рыцари со всей страны начали стекаться в королевский город, и за каждым рыцарем следовали свободные всадники, а также большое количество ремесленников, солдат, торговцев, проституток и воров, которые не пропустили бы такую возможность. Гигантский Королевская гавань уже имел большую численность населения, и гарнизон едва справлялся с поддержанием порядка. Теперь же, с таким количеством людей с нескольких дней назад в Королевской гавани не прекращались случаи драки, убийства, бунтов в тавернах, ножевых дуэлей, грабежей и изнасилований. Король лишь выступил, чтобы придать торжественности именинным торжествам наследного принца. Вся королевская столица и министры были заняты этим и были крайне загружены. «Средства подготовлены», — ответил министр финансов Питер Бейлиш, глядя на старого премьер-министра. Его серые зеленые глаза с небольшим беспокойством, и улыбнулся. Ланнистеры западного края и Тиреллы речных земель очень рады помочь мероприятию в королевском городе. После этого события в казне, возможно, останется несколько медных монет. Старик великий мистер Пайсель поднялся с лавки в конце своего длинного стола, сонным взглядом, и продолжил, как будто подхватывая шутку Литлфингера. «Лорд Тейвин и лорд Тирелл действительно щедры», — Литлфингер ответил. «Да, было бы щедрее, если бы можно было снизить проценты». Премьер-министр завершил шутливый разговор на парламентском столе серьезный морской лорд Станнис Баратион. Его лицо было напряженным, а глаза под густыми бровями были как две раны, глубокие, синие, как черный океан. Он сказал: «Я назначил 20 человек из гвардии для усиления городской стражи, как и обещал, чтобы поддерживать порядок в городе». «Все в порядке на море, лорд Ринли Баратион», — подхватил слова брата. «Говорится, если бы лорд Станнис стал командиром городской стражи, городу бы точно не понадобилось столько людей для поддержания порядка». Ринли носил зеленую одежду, был высок и красив, с черными волосами, спадающими на плечи, и всегда аккуратно причесанными. Ринли знал, как одеваться. Его считали очень похожим на короля Роберта в молодости. Он также знал, что король Роберт, видя его, вспоминал о своей молодости, поэтому его дворцовая одежда была направлена на то, чтобы понравиться королю. Это, несомненно, делало его более популярным у короля, чем его серьезный второй брат. Станнис прищурился на своего легкомысленного брата, раздраженный сарказмом в его словах. «Ты должен научиться уважать своего брата, Ринли». «Простите, лорд Станнис, мой брат», — Ринли улыбнулся извинительно, — «я так болтлив. Не стоило сравнивать тебя с сыном мясника». «Ринли», — прозвучал голос старого премьер-министра, и он спросил: «Как обстоят дела у тебя?» «Премьер-министр, 20 человек, которых я назначил, также вступили в должность. Кроме того, каждый день несколько человек приходится запихивать в тюрьму». Ринли был министром юстиции короля. «Это значит, что проблем нет». Старый премьер-министр прошел мимо евнуха Вариса, который сидел в углу и молчал, и величественно сменил тему. «Мои министры, тогда этот вопрос решен, и я надеюсь, что вы будете усердно работать дальше и не столкнетесь с большими проблемами». После королевского совещания старый премьер-министр отправился в королевский двор, чтобы сесть на железный трон. Не было другого выхода. Король игнорировал государственные дела, и премьер-министру приходилось вести их от имени короля на железном троне в Вестеросе. С древних времен существовала традиция, что некоторые благородные споры и даже мелкие дела граждан решались на железном троне. Король ненавидел это, называя финансовые вопросы счетом медных монет и вопросы, которые требовали решения короля, сидящего на железном троне, мелкими делами. Когда старый премьер-министр получил обычные запросы на железном троне и вернулся в башню премьер-министра, уже наступил вечер. «Мой господин, герцог Станнис ждет вас», — сообщил ему охранник Шуфу. Услышав это, усталость старого премьер-министра от сложных дел немного поднялась. Он приказал: «Не позволяйте никому беспокоить нас». Старый премьер-министр поднялся по лестнице в башню. Когда он подошел к большой деревянной двери маленькой залы башни, что-то кричало внутри. Охранник Шуфу, который следовал за ним, очень тактично открыл дверь для старого премьер-министра. За большой деревянной дверью была длинная и узкая комната с возвышающимся куполом. В углу скамейки обеденного стола, который мог вместить 200 человек, собралась группа женщин. В середине толпы сидела жена премьер-министра, леди Лиса Талли, держащая своего ребенка, Роберта Арина, и ругающая молодую служанку. Когда старый премьер-министр вошел в комнату, его жена холодно кричала: «Я сказала, что хороший раббин не может быть на солнце в полдень, не может быть на солнце в полдень, не может быть на солнце в полдень. Что ты с ним сделала? Я была только на минуту, а ты взяла его в двор, чтобы переносить палящее солнце. Как я могла не заметить, что ты такая жестокая? Миледи, я...» Голос служанки дрожал и плакал. «Как ты смеешь?» Леди Лиса прервала служанку. «Что случилось?» Женщины загородили путь, и старый премьер-министр спросил леди Лиса. Казалось, только что заметила своего мужа, и она встала с ребенком в руках и заплакала. «Они не знают, как заботиться о хорошем Раббине. Смотри, я была только на минуту». Она поднесла ребенка, чтобы показать старому премьер-министру. Единственный сын старого премьер-министра, Роберт Рин, был 6 лет, но был низкий, бледный, задержался в росте, худой и маленький. Его тонкие каштановые волосы были покрыты потом. Он свернулся в клубок в объятиях леди Лисы и безмолвно заснул. Для нормального ребенка он выглядел больным, но для него это было ясно, что он просто устал от игры. Но должна быть причина, почему леди Лиса воспользовалась моментом. Старый премьер-министр уже догадался о причине. Он только спросил: «Ты отправила кого-нибудь за бакалавром, мистер?» «Мистер», леди Лиса сказала с слезами в глазах, «если бы мистеры были полезны, мой ребенок не был бы таким». Роберт страдал от болезни, которая вызывала эпилептические припадки при малейшем раздражении. Его мистер часто кровоточил и давал ему обезболивающие. Старому премьер-министру грустно сказал: «Тогда что ты хочешь сделать? Ты даже не заботишься о нем». Леди Лиса жаловалась: «Ты просто хочешь от него избавиться и позволить им забрать его от меня». «Конечно, я забочусь о своих детях», старый премьер-министр не выдержал и сказал серьезно: «Никто не хочет забрать наших детей». Леди Лиса замолчала, ее глаза покраснели, и слезы продолжали течь. «Подойди сюда», старый премьер-министр позвал на помощь. «Отведи леди в ее комнату». Служанки собрались вокруг леди Лисы и ушли, оставив только оскорбленную служанку в растерянности. Старому премьер-министру махнул рукой: «Иди к старой бабушке и найди ей что-нибудь другое». После того, как он разобрался с явно провоцированным леди Лисой фарсом, старый премьер-министр наконец-то пришел в частный приемный зал в башне, чтобы встретиться со Станнисом. Как только старый премьер-министр вошел в комнату, охранники заблокировали дверь. «Лиса, ты должна рассказать мне, что ты видела, чтобы я мог лучше помочь тебе предложить решение, чтобы они не забрали хорошего Раббина от тебя». Литлфингер рискнул провести тайную встречу с женой премьер-министра, не для того, чтобы слушать ее плач. Как финансовый министр, которого поднял премьер-министр, Литлфингер неизбежно обнаружил, что морской секретарь часто посещал башню премьер-министра для тайных встреч с премьер-министром, и они воспользовались соревнованием по военному искусству наследного принца. Во время встречи они каждый организовали своих прислужников для участия в гарнизоне Королевской гавани, хотя это было оправданное мероприятие, поскольку гарнизон Королевской гавани испытывал нехватку людей. Командир неоднократно просил людей у лорда-хранителя, и в конце концов премьер-министр, Станнис и Ренли организовали своих соответствующих сотрудников. Но старый Джон и Станнис, казалось, имели другие намерения. Независимо от цели, Литлфингер чувствовал, что ему нужно знать, что это необычное поведение означает и может ли он извлечь из этого выгоду. «Я не могу попасть в комнату для рисования, и они скрывают это от меня», леди Лиса возмущалась. «Они знали, что я никогда не соглашусь отдать хорошего Раббина Станнису. Боже, я даже не могу представить это. Я никогда не позволю моему хорошему Раббину страдать от рук сурового человека вроде Станниса. Не говоря уже о том, что его дочь – уродливая монстр, и нет никакого способа, чтобы мой хороший Раббин женился на ней». «Десница планирует женить Станниса?» – спросил Литлфингер. Леди Лиса яростно сказала: «Пока».